Прессинг. Умник разбудил его в 5:00 утра. Спавший чутко, Ратибор мгновенно вскочил и стал одеваться, окончательно придя в себя от слова «экстремум». Пока летел к станции метро и гнал лифт к служебному модулю, стала известна причина включения экстремума. Ратибор уже знал, что первое предложение Баяновой о вводе в действие экстрамобилизации Совет Безопасности отклонил. В ночь с 13 на 14 августа неизвестные лица предприняли 7 попыток нападения на членов Совета, ученых и технологов линии снабжения зоны строительства Т-конуса. Подготовка 5 попыток была вовремя обнаружена группами страховки, и нападения не удались, хотя нападавшим и удалось скрыться от преследования. 2 попытки удались частично. Была ранена Забава Баянова, а молодой ученый-ксенолог Джеффри Губерт был доставлен в клинику скорой помощи с параличом центральной нервной системы. В 5:00 по московскому времени Ратибор, комиссар 1 Юнусов, комиссар 2 Железовский и Эрберг в 4 головы принялись за контроль готовности системы экстремума. Подключая к центральному оперативному компьютеру тревоги по имени «Стратег» новые каналы развертывающихся в боевые порядки сил безопасности и погранслужбы. В 7:00 проверка закончилась. Все заняли свои места, предусмотренные расчетом, и начали бдение в ожидании непредсказуемых проявлений враждебных сил. Из всех наиболее ответственных лиц Совета Безопасности и ВКС, пожалуй, только несколько человек представляли себе колоссальную избыточность включенной системы в масштабе цивилизации по отношению к объекту воздействия. Но и они не знали иного способа предотвратить катастрофу, кроме перестраховки, хотя и не верили в особую эффективность экстремума. Среди этих людей был и Ратибор Берестов. Завтракал он с Железовским в персоналке, заказав соленые грибы, салат кимзи, консоме по-милански и кофе по-арабски. Роденовский мыслитель съел всего 2 бутерброда с жареной телятиной и выпил в стакан имбирного чая. — Что с Забавой? — спросил Ратибор, промокнув губы. — Нормально, — громыхнул Железовский. — Они начали прессинг по всему полю, не зная возможности некоторых наших игроков. Под словом «они» Аристарх подразумевал экзосенсов, выпущенных конструктором. Для отличия от нормальных экзосенсов, жителей Земли, получивших свои экстраординарные способности в дар от космоса, слуг конструктора кто-то из безопасников предложил называть экстрадиверсантами, но в обиход быстро вошли 2 других термина — «К-диверсанты» и «К-мигранты». И все же ни один из них до сих пор не задержан, — с показным безразличием проговорил Ратибор. Комиссар 2 никак не прореагировал на этот выпад, вслушиваясь в шепот умника, отсеивающего информацию лично ему, и в буднично спокойные голоса начальников оперативных групп и обоим риска. Информация, поступившая от умника, предназначалась в настоящий момент и Ратибору. Комп сообщал, что впереди раздирающего пространство большого выстрела появилась тень. Если раньше канал БВ был прозрачным, его можно было обнаружить, только окунувшись в него, то теперь острием большого выстрела стал служить пакет черноты длиной в 100 миллионов километров, сквозь который ничего нельзя было рассмотреть. Свет звезд поглощался этим пакетом полностью. — Что означает эта тень? — спросил Железовский. Мнение ученых. По идее Савича, тень — это поворот симметрии движущегося в другом континууме объекта, отозвался умник. Наблюдается явный рост усложнения эффектов при выходе объекта в наше пространство. Безопасники переглянулись. «Я посмотрю», — сказал Ратибор. «Смотри, если считаешь необходимым». Железовский пропустил Ратибора вперед. «Только учти, что на внеземельских трассах Ланс-Пассат не действует. Оберегайся сам. На похороны в акулы не ходи, я побуду». Ратибор кивнул, со вздохом облегчения, опускаясь на диван в своем служебном модуле. Вспомнил, что его встревожило, сухо приказал умнику. «Немедленно обойму в Такламаканский парк. Проверить консерватор с серыми людьми, обеспечить его надежную охрану». «Принял», — также сухо ответил умник. «Задание стратегу. Зону строительства Т-конуса обеспечить защитой по варианту АА». «Принял». Ратибор посидел несколько минут, расслабившись, потом заставил себя собраться, сел за стол и включил кип сопровождения. Данные персон-карт по списку К-диверсанты. На стол. Сопровождение звуковое. Над столом вырос световой веер Виома. Развернулся в объемное изображение сверхоборотня. Сморщенное черное яйцо, похожее на грецкий орех. Орех уплыл в левый верхний угол Виома. На его месте возникла надпись «К-диверсанты. Допуск служебный 2А». Первым в списке шел Виктор Батиевский, бывший астронавт-исследователь первого класса. Вторым — Эрнест Геро, бывший пограничник из команды крейсера погранслужбы «Риман». В настоящем — драйвер секунда спейсера «Афониор», подозреваемый в его угоне с неизвестной целью. Ратибор уже анализировал список, выучив характеристики каждого К-диверсанта. Кличка К-диверсанта ему не нравилась, и он продолжал называть этих людей так, как назвал Аристарх. Мигранты. Но совет Железовского обратить внимание на профессиональные навыки и сильные стороны каждого К-мигранта проигнорировать Берестов не мог, да и не хотел, у него появилось неясное предчувствие, что ему не раз придется сталкиваться с ними. «Виктор Батиевский», — читал кип-секретарь, — «альпинист, физически развит, координирован, владеет аутотренингом, реакция типа экстра, но не интрасенс». Полигонная проходка высшей категории сложности, девятка. 21 экспедиция во внеземелье. Дальше. Эрнест Геро, мастер тайбо, школа кота. Владеет всеми степенями йога-тренинга. Реакция типа феномен. Полигонная трасса ВС, десятка. 47 походов во внеземелье, 9 погранвахт. Дальше. Григорий Грик, пилот МАК. Мастер по регби. Мютьюс Купер. Инженер-универсал. Шахматист. Гроссмейстер. Мастер по компьютерным играм. Нго Ранги. Археонавт. Чемпион мира по динго-боксу. Мастер по мвай-мвай, африканскому аналогу ушу. Дослушав, Ратибор убрал изображение, посидел, размышляя над полученной информацией. Пробормотал про себя. Реакция типа феномен. Хм. Ребята крепкие, умелые, сильные, ничего не скажешь. А что мы можем противопоставить им лично? Ракетку для тенниса? Немало. Конечно, в отделе хватает умелых спортсменов самого разного профиля, но и самому не мешало бы научиться драться. Ратибор сгущал краски, он тоже был обучен кое-каким приемом рукопашного боя и, вдобавок ко всему, прошел в свое время первую ступень оптимайзинга — оптимизацию самозащиты в соответствии с физическими данными и моторикой. Но при встрече с К-мигрантом этого было явно недостаточно. Черт, где найти время на тренинг? А заодно и тренера-нестандартника. «Срочно отыщи Салахиддинова», — дал задание кип-секретарю Ратибор. Баймурат Салахиддинов был когда-то тренером группы безопасников, в которую входил и Берестов, и забыть он его не мог. Пока Ратибор звонил в СИКОН, а потом экономистам технического центра, секретарь отыскал тренера дома. Салахиддинов за прошедшие годы не изменился. Все тот же серебристый ежик волос, смуглое лицо, морщины у губ, прищуренные глаза. «Рад тебя видеть», — сказал он, наметив улыбку. Никто никогда не видел его смеющимся. «Слышал, ты сейчас важная персона». «Учитель», — сказал Ратибор, — «мне нужно быстро пройти экстремальный вариант оптимайзинга тайбо». «Быстро?» — Салахиддинов задумался. «Быстро — это месяц машинного обучения и 2 месяца спарринга. Приходи». «Все, чем я располагаю», — Ратибор невольно усмехнулся, — «это сегодняшней ночью на машину в режиме 1 на 1 и завтрашней на спарринг». Лицо тренера не изменилось, только глаза сощурились еще больше. «Это невозможно. Так надо, Баймурат». «Это невозможно», — повторил Салахиддинов, покачав головой. «Есть законы оптимальных нагрузок, которые ни тебе, ни мне не перешагнуть. Закон — мое желание. Кулак — моя полиция», — пробормотал Ратибор. Тренер снова едва заметно улыбнулся. «Ты не герой поэмы Некрасова. А если считаешь, что оперу «Шторма» все дозволено, то прощай». «Не все», — — глухо сказал Ратибор. — Но мне очень надо научиться драться, учитель. Боюсь, умение драться понадобится мне в самое ближайшее время, а я им не обладаю. Салахидинов задумался, почти закрыв глаза. Потом, медленно, не скрывая сожаления, покачал головой. — Нет, Ратибор, ни один человек не в состоянии выдержать тяжесть всей программы тренировок за одни сутки. Да что там сутки, даже за неделю. Не уговаривай, не авантюрист я, и любые твои доводы не смогут меня убедить. Жаль. Приходи, начнем максимальный нагрузочный вариант. Обещаю подготовить тебя в два раза быстрее, хотя это и сопряжено с риском для здоровья. Значит, нет. Жаль, — повторил Ратибор. У меня практически нет времени, Баймурат, и даже для того, чтобы поговорить с вами, я отключил все каналы связи, кроме трека. Извините, вы, наверное, правы. Подожди. Салахидинов не договорил. Изображение съежилось и ушло в глазок Виома на столе. Ратибор посидел неподвижно, разглядывая гладкую панель стола, внутри которой пульсировали алые, желтые и зеленые огни. Ползли строки и бланк сообщений, вспыхивали и гасли секундные марки времени. Раздавались на пределе слуха задавленные регулятором зуммеры двух десятков вызовов, и включил сопровождение. Голос умника отрезвил его и прогнал меланхолию. «Оперу Прима! Морг серых людей на территории Чернавы в Такламакан пуст!» «Что?» Ратибор не сразу сообразил, о чем идет речь. «Что ты сказал? Как пуст?» Умник терпеливо повторил сообщение, поступившее от оперативной группы, и добавил. «Персонал парка находится в абсолютном неведении относительно судьбы серых. Следов их похищения или бегства не обнаружено». «Этого только не хватало», — пробормотал Ратибор, вспоминая слова Железовского. «Они начали прессинг по всему полю. Сообщи второму. Он уже в Такламакан». «Ну и ну», — подумал Ратибор. «Уж если сам Аристарх пошел с разыскниками, значит, игры с серыми людьми затеваются серьезные. Кому понадобились эти законсервированные псевдолюди? К-диверсантам? Зачем? Что они с ними будут делать? Начнут войну? Диверсионные вылазки? Глупо. Горстка серых даже под началом сверхлюдей ничего серьезного против мощной защиты сделать не сможет. И однако же зачем-то они понадобились таинственным похитителям, сумевшим вскрыть хранилище серых, не потревожив сторожевые автоматы? «Сообщение от командира вахты Демина», — продолжал умник. «В зоне строительства Т-конуса появились чужанские корабли. Два из них рыщут возле граничных указателей, еще три что-то начинают строить прямо напротив створа будущего конуса. На сигналы, как обычно, ноль внимания». Ратибор несколько мгновений оценивал сообщение. «Иду в зону. Вызвать туда же F-аналитика Анастасию Демидову, ксенологов ИВК, физиков-топологов и математиков-проблемщиков, специалистов по разного рода парадоксам. Принял. Еще одно любопытное сообщение. В управление от имени Всемирной ассоциации магов и спиритов обратился ее президент Теодор Станли V с предложением испытать на БВ силу духа ассоциации». «Зачем?» — только и спросил ошеломленный Ратибор. «С целью избавить человечество от грядущей катастрофы». Ратибор засмеялся, вспомнив, как по совету кого-то из общих знакомых они с Железовским посетили Луизианский парк развлечений и попали на концерт известной шоу-группы «Супер-У», артистом которой мог стать только самый жуткий урод. Комиссар 2 дотерпел представление до конца, а потом разразился знаменитой тирадой, обошедшей все управление. «Мир совершенно не изменился со времен пятикантропов, если в нем по-прежнему дураков намного больше, чем нормальных людей». «Объясни им вежливо». Ратибор вдруг со злорадством подумал, что может со спокойной совестью переложить решение на чужие плечи, пусть с этими новоявленными мессиями объясняется Аристарх. Он найдет с ними общий язык. «Впрочем, право ответа на предложение магов предоставь оперсекунде. Хотел бы я знать, как они собираются заговорить большой выстрел. С помощью каких заклинаний?» Спустя час Ратибор входил в зал спейсера «Перун», где его ждал подтянутый, хладноглазый ДД, кобра погранслужбы Дима Демин. Чужане строили плоскую решетку с причудливым узором из светящихся жил. Каждая жила была толщиной в палец, и все сооружение казалось хрупким, как стеклянная панель. Однако люди уже убедились в ее прочности, когда один из автоматических шлюпов с грузом ферм отклонился от траектории вывода в зону стройки Т-конуса и врезался в решетку, смявшись в лепешку. «Что же они строят?» — задумчиво проговорил Демин, стоя перед Виомом со сложенными на груди руками. «Физики говорят, пинакует антенну». «От пинакс. Доска», — сказал Ратибор, стоявший рядом в той же позе. «Математики — топологическую разведку губки Серпинского, инженеры — мембрану с плоской метрикой. Нравится? Где истина?» «Как всегда, где-то посередине. Может быть, роиды решили построить то же, что и мы? Ловушку для конструктора, используя какие-то другие принципы. А может, это отражающий щит? Не знаю, каковы в действительности функции этого квадрата, но впечатление потрясающее. Да, красиво. Даже не верится, что такую совершенную в эстетическом плане конструкцию сотворили чужане. Их корабли далеки от гармонии. Кто знает, чья гармония гармоничней, — философски заметил Демин, — наша или чужанская. Это как раз тот случай, когда о вкусах действительно не спорят. Что будем делать, опер? На все наши сигналы у роидов один аргумент — ноль эмоций. Есть два варианта. Или мы переносим Т-конус за их решетку, пока еще не поздно, или сдвигаем саму решетку. Терциум нон датур. Третьего не дано. Странное поведение. То они вдруг предупреждают нас об опасности, то без всяких объяснений начинают толкаться, мешать, лезть на рожон и делать вид, что нас не существует. Где логика? У негуманов своя логика, антилогика. Ксенологи до сих пор не разобрались в языке чужан, вернее, в способе общения. Ясно, что это не радио, не свет и не микроволны. Какие-нибудь экзотические частицы, вроде глюонов или пси-обмен. Демин сознательно уводил разговор в сторону, понимая, что за принятое решение прежде всего отвечает Берестов, а уж потом он, и давал Ратибору время на обдумывание ситуации. «Делать пока ничего не будем». Смуглое от природы, а не от загара, лицо оператора «Шторма» выражало решимость. «Но за день до включения конуса разнесем этот квадрат в дребодан. Пусть контактеры крутанут предупреждение. Я все же считаю, что роиды нас слышат, просто отвечать не хотят. Вот и посмотрим на их реакцию. Погранвахты усилить. Императив «Аргус» довести до степени зов экстра в непрерывном режиме. В зону строительства не должен проникнуть ни один посторонний объект, ни автомат, ни живое существо, даже комар. — Насчет комаров можешь быть спокоен, — ответил Демин, не моргнув глазом. Они постояли еще немного, разглядывая по очереди две строительные площадки, человеческую и чужанскую. Корабли роидов ползали, как улитки, тяжело и неторопливо, продолжая ткать узор своей квадратной решетки, размеры которой уже достигли 60 тысяч километров в ширину и длину. Земные строители действовали быстрее, но им нужно было построить небывалое в истории строительных работ сооружение — ажурное кольцо диаметром в 300 тысяч километров. Конусом это сооружение называли потому, что при включении кольцо формировалось силовое поле в форме конуса и превращалось в гигантскую ловушку для пули большого выстрела. Одним взглядом окинуть панораму строительства было невозможно, и по едва заметному подъему ажурных ферм влево и вправо до пределов видимости человеческого глаза можно было только догадываться, что строится именно кольцо. «Успеем?» — кивнул на слабо освещенную конструкцию под ногами пограничник. Он думал о том же. — Должны, — сказал Ратибор. — На пределе, но должны. Все, что может дать, земля дала. А просить помощи у чужан бесполезно. Да и гордость не позволит. Дело не в гордости. Если бы чужане хотели помочь, они бы уже предложили помощь. Но они предупреждали нас, значит, не совсем лишены сочувствия и принципов гуманизма. Мне кажется, в их гуманизме кроется что-то совсем иное, весьма далекое от антропных принципов морали, этики и психики. Недаром же ксенопсихологи до сих пор не нашли с ними точек контакта. Информация оперу прима. зашелестел в ухе голос компьютера, объединяющего связь всех земных машин в зоне строительства. «Общество по спасению конструктора находит все больше сторонников во всех регионах земного шара и обратилось в ВКС с петицией остановить запланированное уничтожение величайшего разумного существа». В результате комиссия по морали и этике Совета на заседании настояла на проведении всемирного референдума для обсуждения проблемы. Предлагается дюжина рецептов. От остановки большого выстрела с помощью потенциальной ямы и связи с ним через нуль поле до изменения орбиты Солнца со всеми планетами. Дюмин покачал головой, искоса поглядев на Ратибора. Сообщение было передано и ему. Не рано ли начали стройку? Судя по масштабам компании, совету придется пересматривать решение. Посмотрим. Мне оно тоже не по душе, хотя умом я понимаю, что мы, по сути, защищаемся. Наблюдатели сообщили, что БВ скоро пройдется еще по одной звезде. Ню, Гепарха, не желаешь полюбоваться? Отчего не полюбоваться? Здесь пока все тихо, чужане заняты своей стройкой, зона для них практически недоступна. Сообщение оперу Прима от оперсекунды. В 2.0.10 по независимому прошу принять спейсер Хуан Хэ с делегацией Всемирной ассоциации магов. Обеспечить безопасность и контроль. «М-да», — сказал Дюмин с непередаваемой интонацией. «Вот именно», — пробурчал обескураженный Ратибор, не скрывая недовольства. «Возись тут с ними. Придется вам остаться в зоне, Моншер. Принять спейсер Хуан Хэ и обеспечить безопасность и контроль. Задача ясна? Это называется спихнуть заботу на подчиненного. Совершенно справедливо. Комиссар мне, я тебе. Действуй дальше». Начальник погранвахты с улыбкой поднял руку, и Ратибор хлопнул ладонью по его широкой ладони. Они хорошо понимали друг друга.